Глава третья. А вот уж кого я должен был бы вроде полюбить в первую очередь, это Зитлауи. А как же иначе? Зитлауи — парень сердечный, юморной, не берет дурного в голову, людей к нему так и тянет. Кто-нибудь слышал от него слово жалобы? Хороший товарищ, лучше не бывает, а для меня это большое дело. В общем, все вроде за то, чтобы полюбить Зитлауи. Я это знаю, но как не хотел, как не старался, ну ни в какую. Потому что Зитлауи рядовой хуже некуда, норовистый, в гробу видел всякую дисциплину, ни капли почтения к командирам, растяпа, витает черт знает где, может бросить оружие в самых неподходящих для этого местах. Если не прищепить его за руки и за ноги к себе или к другому бойцу, обязательно потеряется. В два счета. Все это меня порядком задолбало. Просто придурок какой-то, ну честно, этот Зитлауи. С сигаретой за ухом. Все, что не скажет, звучит как мат-перемат, даже если это не так, что бывает на самом деле крайне редко. Все мы, по сути, говорили на его языке, который он собрал по крупице из разных военных округов, разных родов войск, разных дивизий и внедрил в наш быт. Каждое новое ругательство, где бы оно ни появлялось на просторах Израиля, он узнавал первым. И не только ругательство. Он сам изобрел и ввел в обращение перлы, которые вмиг взяли на вооружение во всем Северном округе. В серии «Словарь армии обороны Израиля» в те времена появлялся каждый месяц новый том, только благодаря Зитлауи. «Бодаться, скажем, означает на нашем наречии спать без задних ног». Расширенный вариант – бодаться с подушкой. И производное. Не трогай его, он бодается. Известный бодальник. Бодальня на славу. Поспешняк. Перепихнуться по-быстрому. Похлоп. Пообжиматься на скорую руку. Похлоп может быть и с мужчиной. Поспешняк – нет. Совушка. Это который не выпускает хрен из рук. Типа душит его. В общем, дрочила знатный. Озабоченный член. Это стояк. Стоит и стоит, что с ним не делай. По утрам, ночь напролет стоит. Когда ты в наряде по кухне и когда смотришь по видику список Шиндлера. Скат 5, член по колено. Перфоратор. Это который не пропускает ни одной юбки. Тевье молочник. Тоже трахается направо и налево, а на вид вроде ботаник-очкарик. Кахба. Давалка что надо. Тоже гадалка на кофейной гуще. Зайдем ко мне, попьем кофейку, и там она сразу дает. Смотри также, целка в ухе, кипит как бойлер. Говорят еще мезуза, значит, каждый может ее киснуть. А есть бисли-фалафель. Один открывает упаковку хрустиков, все прикладываются. Лижет фломастер, значит, сосет. Припади к сиське, иди подальше. НЛОшница, сексапильная туристка. Гладильная доска – плоская. Доска два соска, как укусы комарика. Большие ей не достались. Хумус – мудаковатый. Араб – мудак. Башмак – тупорылый. Шницель – еще больший мудак. Баклажан – полный мудила. Шура-мура – дура, пришибленная. Чистящие мандарины – подлиза. Лижет жопу командирам, и никто из солдат с ним не корешится. Герцль, который трындит, что если бы да кабы, да как оно тогда сложится, типа провозвестник еврейского государства. Сионист, тоже любитель загрузить ерундой какой-нибудь. Капот, сефард, еврей из арабских стран. Хардор, ашкеназ, еврей из Европы. Журналист, брехун, но только про ашкеназов. Всякий, кто ходит по базе у Зитлауи, то ли жучара, то ли волк зубами щелк, то ли козел. Пантера – самая лестная в устах Зитлауи. Жучара – высший класс. Голыми руками не возьмешь. Розовая пантера – тоже из породы лисьих, но еще и гомик. Виляющий задом – это гомик. И момик – это гомик. Для гомика вообще тьма прозвищ. Жопа проходец, гроза ширинок, подвесные качели – сотрясатель кроватей, скребущий стены. Гомосячить на языке Зитлауи, раскрывать зонтик, лазить в кастрюле, а также роняющие мыло, бесчестие родителей, плачущие в кинозале, рвущие простыни, грызущий кафель, ворующие краны, с дубом в обнимку, локти на рукомойник, яйца в жменю, строгающий огурец, завязывающий шнурки, размешивающий чай, а также какао. Присоска, выпрямитель бананов, шепчущие лошади, мордой в подушку, перья из носа, грудняшка, хромой, отбивающий поклоны, копатель, пиндюрщик, фак, на велике без седла, и разносчик шампанского — это гомик, и точилка, и флейтист, вожатый у скаутов, и стринги, и мини-юбка, и любитель шкафов, и кипарь, и сущий сидя, и выхлопной трубач, и просто трубач. И омик — это гомик, и умик, и уязвимый — это гомик. Главное — не произносить гомик. Чего это вслух выражаться? А лесбиянка — тоже нельзя. Допустим, грызунья ковровая — так можно сказать.